Материю вы можете измерить? А чего тут сложного? Берешь метр. Вот-вот, я так и думал, говорил дядя Эля быстро, и голос его звенел. Этого и надо было дяде Эли. Ему надо было, чтобы его пивень рассердил или обидел лично. Все мог простить дядя Эля, кроме удара по престижу его профессии. «Вы думаете, в метре сукна столько же материи, как в метре ситца, да? Или еще хуже, в метре шелка, да? Если бы это было так, как просто бы жилось на свете! Никто не знает, сколько чего в метре. Один-единственный настоящий метр хранится в Париже, в палате мер и весов, под стеклом, чтоб его не трогали руками. Вы думаете, что метр на земле — это все равно, что метр в космосе? Нет, вы никогда не изучали теорию относительности, а еще ходите с рулеткой. Давайте вашу рулетку и идемте со мной. У вас еще есть или это единственный? Единственная. Тогда ее надо беречь. С этими словами дядя Эля проворно спрыгнул на трап, протянул руку Федоту Федотычу, помог ему взобраться, сделал шаг и уверенно поскользнулся, выронив рулетку. Ах! Рулетка плюхнулась в воду и плавно легла на дно Чукотского моря. Оба проковыляли на причал и потерянно остановились. Вот одно из положений, когда слова бессильны. «Не волнуйтесь», — сказал после минутного молчания дядя Эля. «Я вам все померяю и так, сантиметром, у меня есть». И он достал из кармана портновский сантиметр. Они пошли к киту. Члены комиссии уже были там. «Мы ему доверяем», — показал на дядю Элю Кощеев. «Он в комиссии. У вас нет возражений?» Пивень не возражал. «Отойдите», — приказал всем дядя Эля. «Не мешайте работать. Федот Федотыч, проследите, чтобы мне не мешали работать». Все отошли. Рядом остался только пивень. И все внимательно следили за манипуляциями заведующего магазином. «Итак, вот, фиксируем, вот, фиксируем. Идите за мной, Федот Федотыч. Еще раз, вот и вот. Идемте дальше. Пишите, пишите, фиксируем, вот. Итак, комиссия... Просьба подойти. Последняя запись. Записи столбиком. Считайте, Федот Федотыч. Комиссия, не мешайте инспектору работать». Дядя Эля никогда не ошибался при устном счете. Он спокойно смотрел на тревожное лицо председателя, на суровые лица членов комиссии, на уверенные росчерки пера в блокноте пивня. Пивень подвел итог. 11 метров 10 сантиметров. Этого не ожидал даже Кощеев. Он отвернулся, чтобы скрыть невольную улыбку. Дядя Эля вытирал со лба бисеринки пота. «Я протестую!» — опомнился пивень. «Я констатирую переобмер». «Комиссия не может ошибаться», — твердо сказал председатель. «Надо измерить рулеткой. Принесите новую рулетку», — потребовал пивень. «Рулетки — дефицит», — тихо сказал дядя Эля. «У нас в Арктике неважно со снабжением. Консервированные ананасы есть, рулеток нет. Я тут десятую навигацию». их не завозили ни разу.